Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина, а в гостях у меня Катерина Любимова, научный сотрудник музея «Площадь мира», куратор детской культурной программы «Кряк». Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о современном искусстве и детях. Ну, в первую, не будем ходить кругами, даже, Катя, прямо вот так и начнем, собственно. Зачем детям нужно современное искусство, ну и вообще искусство, в принципе? Я думаю, что им это не очень нужно. Для меня скорее важна такая вещь, что где встречаются, собственно говоря, дети с этим современным искусством. То есть они могут встретиться, ну, к примеру, в музее или в каких-то других местах. И здесь скорее вопрос, а нужно ли родителям или тем, кто заинтересован в развитии этих детей, встречать этих детей с современным искусством. Ну и для чего? Ну, то есть если... Вот в таком развороте, то мне кажется, что вот про это можно говорить скорее, хорошо, честнее. Это. Вот в этом развороте. Окей. Мне кажется, что сейчас есть, ну, что мы живем сейчас в мире, в котором очень сильно и бурно развивается визуальный язык. И, собственно говоря, ну, те вещи, которые происходят в виртуальной реальности, в дополненной реальности, они все сплошь состоят из визуальности, и чем... раньше мы сами начнем коммуницировать с детьми по этому поводу относительно того, что бывают разные виды визуальности, то, с одной стороны, мы решим массу вещей, которые будут связаны, ну, будут лежать в плоскости отношений родителей-дети, например, там, учителя-дети, а другие — это с точки зрения того, что мы расширим, собственно говоря, кругозор, ну, или поле видов этих языков для ребенка. Ну, то есть если мы подразумеваем под ребенком, допустим, от 9 там, до подросткового 14-летнего возраста, то я вот так думаю. А еще у нас есть радиослушатель один, наш любимый, по Владивостоке. Папа из Владивостока. На фразе «разные виды визуальности» папа посидел. Нельзя ли подробнее, Катя? Ага. Мне кажется, что... То есть я сейчас буду говорить, наверное, с позиции человека, который работает в музее, и человека, который пытается работать, например, с современной детской иллюстрацией. Но даже не как человек, который это делает или это рисует, а как человек, который организовывает места встречи, где можно встретиться подросткам, детям, собственно говоря, с этой визуальностью. Я имела в виду, что есть... очень много форматов, в которых это визуально существует, от компьютерных игр современных, которые отрисованы потрясающим образом, заканчивая старыми привычными иллюстрациями в детских книгах, которые издаются все еще на бумаге, вплоть до таких форм, как инсталляция или специальные панно, или какие-то паблик-арты, которые хранятся в музее или вокруг музеев. И вот вопрос, а зачем встречаться с ними и зачем организовывать эти события, это как раз такой тот момент, который, может быть, и интересует вашего папу из Владивостока. Конечно. Для меня это как бы очень очевидно. То есть есть места или есть поводы, про которые могут разговаривать вообще люди. Ну, то есть если мы понимаем, что чем дальше в лес, тем больше идет разрыв поколений, ну, то есть, например, я почитаю последние новости, там через... в этом году должен случиться, например, рынок интернета вещей. То есть вещи сами выходят в интернет, и умные кофеварки общаются с умным холодильником и сообщаются сами с умным кассовым аппаратом в супермаркете. Ну, то есть без людей. И тот факт, что это уже случается, в этом году эти прорывы ожидаются, то есть ты понимаешь, какой разрыв между, например, тобою и уже растущими детьми. И в этом смысле ты совершенно не являешься для них ни авторитетом, ни человеком, который их проведет в этот будущий прекрасный мир. Потому что это он тебе сейчас будет объяснять, как кофеварка общается с холодильником, и у них все хорошо. И вот эта штука, а где тогда точки пересечения, где, ну, может возникнуть какой-то эмоциональный или смысловой контакт между тобой и твоим ребенком? И вот для меня, например, вот это гуманитарное поле, оно закрывается искусством, особенно современным искусством. То есть не современным искусством не потому, что его делают еще не умершие художники, или там книжку нарисовал еще не умерший иллюстратор, а в том смысле, что там дается такой, ну, пласт того опыта, который проанализирован и смотрится нами с точки зрения того, что мы сейчас понимаем, что и компьютерные игры существуют, и дизайн вещей существует, и есть совершенно другое восприятие там, перспективы, плоскости, цветов, новых материалов. И плюс мы все находимся как бы в таком многослойном, что помимо вот этой ремесленнической штуки, форматов, фактур, есть еще смыслы, знаки. И вот, собственно говоря, родители, придя, например, в музей или рассматривая выставку современного искусства, неважно где, на улице она расположена или там, в какой-нибудь художественной школе, это такой повод, ну, погрузиться в торт. То есть на первом уровне фактура материальная, на втором какая-то идея, заложенная каким-то конкретным автором, да, а на третьем это погружение вообще в знаковый мир человечества, который говорит про любовь, про одиночество, про боязнь смерти, про ценность другого человека. Ну, то есть, а где ты еще будешь разговаривать про эти вещи? Ну, или пытаться, ну, как бы про них встретиться? Ну, не за ужином же просто так, за котлетой. Ну, то есть, чтобы говорить о высоком, нужно быть в состоянии высокого духа. И если религия, допустим, не является предметом ваших ежедневных или воскресных практик, то где еще говорить о каких-то вещах, которые не касаются потребления, да, то есть вот музей, например, или какие-то другие места, которые организованы как публичное пространство, когда ты приходишь не за практиками потребления, то есть мы пришли не вместе там купить еду, поесть, купить одежду, посмотреть, сделать селфи, а мы пришли куда-то, где с чем-то столкнулись, и это вместе быстро нас побуждает, то есть побуждает нас на разговор. Чтобы посмотреть какую-то выставку современного искусства, нужен час, а после этого вы можете весь день разговаривать. Ну, то есть вот мне кажется, что когда мы говорим про визуальность и современное искусство, мы скорее понимаем, что это, наверное, такая головоломка, про которую, перед которой и родители, и ребенок, или взрослый и ребенок могут стать одновременно в равных позициях. Они могут в равной степени не понимать, что это перед ними, например, да, или они могут в разной степени пытаться догадаться, а к чему это, для чего это. Ну и вообще в музей можно еще ходить. Или современным искусством можно заниматься с точки зрения того, что там уже можно от современной экономики все понять. Что такое символическая стоимость? Почему это стоит там 100 тысяч долларов? Почему оно стоит 100 тысяч долларов, да? Или, например, а это может моя бабушка? Нет, твоя бабушка так не может, даже если будет очень сильно стараться. А почему не может, да? Потому что бабушка нарисует, не поместят в музей, а это поместили, да? И мы понимаем цеховую там встроенность людей. Ну, и, конечно, самый прекрасный уровень, да, это вот про знаки. Ну, то есть орнаменты, символы, смыслы, которые человечество собирало много тысячелетий и удалось куда-то зашифровать, задекодировать. Вот. Возникает вопрос, Катерина, а как велика потребность у современного родителя и у ребенка, собственно, говорить о высоком, в принципе? Как вы это прогнозируете со статистической точки зрения? Как много таких людей? А, не знаю. Все пропало. Все пропало, да. Ну, может быть, ну, статистики-то у меня, конечно, нет. И у меня есть версия, что... Ну, мне кажется, что таких людей очень много. Просто, например... Это осознаваемая потребность. А сейчас мы хотим поговорить о высоком, поэтому пойдем в музей. Нет, я скорее думаю, что там есть повод встретиться. Мне кажется, потребность, она осознается как то, что мне нужно пообщаться с моим ребенком. Или, например, я как долгосрочный, ну, такой проницательный родитель, предполагаю, что мне нужно устраивать с моим ребенком какие-то события, которые мы вместе проживаем. То есть это могут быть очень разные события, но если вы, например, умный человек, или, например, если вы заинтересованы в своем ребенке, или вы заинтересованы, мне кажется, в контакте с ним, то вы будете искать места, в которых вас не погружает, например, в состояние, я это называю, парк Горького. Подробнее, парк Горького — это что? Какие смыслы ты вкладываешь? Это когда ты приходишь, и начинается тот, как старой книжке Николая Носова «Где Незнайка на Луне» в гостиницу заселился, и каждое его действие ты должен был отдать сантик. То есть ты не общаешься, ты просто все время платишь за следующий шаг. Ну, если тебе хочется пройти, продвинуться на клеточку дальше, как бы еще с вашей карточки будут сняты с меня сняты деньги, в результате вы остаете, потому что вы не общаетесь, а вы все время находитесь в состоянии того, что вас разрывает, не знаю, фейерверк таких, не знаю, захватывающих вещей здесь, надо карусели, громкой музыки, шариков, бусы, блестящие какие-то штуки, которые тебя просто охватывают, и в результате в конце вы чувствуете облегчение, что вышли, вы живы, и, собственно говоря, можно пойти поразговаривать, но только не про Горького, а про что-то другое. Ну, то есть, я верю, что есть родители, которые хотят разговаривать с детьми. А вам кажется, нет? Нет, ну я согласна, безусловно. Есть родители, которые хотят разговаривать с детьми, но в подавляющем большинстве случаев, и, собственно, статистика об этом говорит, что говорить о высоком, в принципе, по-моему, даже... Смотри, если получается, что родители разговаривают с ребенком порядка 17 минут в день, и из них 15 минут – это оценки, ну да, собственно, школа, проблемы, секции и так далее. И только 2 минуты в день родитель тратит на такой бескорыстный интерес к ребенку. Вот по поводу высокого... Ты уже не осталось времени. Не осталось однозначно. И мне кажется, что это такой крайне редкий персонаж. Мне кажется, что должна быть какая-то все-таки, например, по тому же музею Площадь Мира, должна же быть какая-то статистика. Можно же ее просчитать элементарно. Вот у нас миллионный город. Как много родителей с детьми ходят на какие-то профильные выставки? Ну вот я, кстати, делала недавно статистику. То есть получилось, что организованных, в смысле вот организованных людей, в том смысле, что они, например, захотели экскурсию, чтобы с ними кто-то поговорил про это, или они захотели, например, поучаствовать в каком-то квесте, не просто... Ну, это семья. Ну, да, то есть не это... Не школа? Не-не-не. Угу. То есть таких людей за 4 месяца примерно 100. Ну, то есть это как бы для миллионного города, это, конечно... Ну, это же элементарно. Можно посчитать за 4 месяца 100, следовательно, за год 300. 300 за год таких людей для миллионного города – это какой? Это даже сильно далеко от 1%. Да. Ну, у меня есть версия, что тот музей, про который мы говорим, как бы это еще… Не показатель. Не показатель, потому что вопрос такой, умеет ли этот музей рассказывать, собственно говоря, для чего в него нужно идти, умеет ли этот музей говорить о том, что он соответствует современным потребностям. Ну, то есть у меня есть версия, что не умеет. А есть ли у нас музей умеющий? В таком случае возникает вопрос. Честно говоря, мне в голову не приходит ни одного. Мне кажется, что если это вообще в принципе говорит о том, что возникает какая-то версия познавательности, ну, то есть как бы они открывают вместе, познают, то, конечно, например, такие научные истории, типа Галилео или Ньютон Парк, они более востребованы, но там включается у родителей потребность, ну, такая, это полезно, пользу принесет. Ну, то есть если говорить, например, если мы говорим, что в музей, музейный центр, музей современного искусства приходит порядка там 100 человек в 3 месяца, то Ньютон Парк — это место, куда приходит около 500 человек в месяц. Но вопрос другой, сколько из них семейной аудитории? То есть такой статистики у меня нет. Ну, то есть получается, что в рамках каких-то научно-исследовательских экспериментов, да? Аттракционов. Аттракционов, да. Научных шоу. То это, конечно, более зрелищное, оно... Развлекательное. И оно плюс родителями это оценивается как сумма инженерного мышления, например. Вот. То есть получается, что родители современное искусство как пользу никаким образом не идентифицируют. Ну, наверное, в той, о том, как все воспринимают современное искусство, наверное, да, в широком медийном смысле. То есть мои вопросы, например, кто знает, что такое современное искусство, как бы вы объяснили современное искусство школьникам и так далее, я получаю примерно такие ответы, что это то, что делают из мусора. Вот, или как бы, ну, то есть современное искусство, да, это то, что делают из пластиковых бутылок на пляже, это то, что делают из целлофановых пакетов или из скотча. А что такое современное искусство, Катерина, извини? Современное искусство? Нужно ответить как ребенку, или нужно ответить как папе из Владивостока, или нужно ответить как Светлане Тетериной? Хороший вопрос. Можно три варианта? Ну, Светлане Тетериной, пойдем в это. Современное искусство — это способ сообщить миру про какую-то идею современным визуальным способом. Способом. Папе из Владивостока. Это когда... Это когда есть где-то человек, который, например, понял, что нужно сделать нечто, чем он может удивить, обескуражить, эпатировать других, и для этого обратить внимание на какую-то, в том числе, боль, неприятность, экологическую катастрофу, войну в Ираке или продолжающуюся несправедливость в мире, или про какие-то очень архетипичные штуки, типа как все хотят, чтобы их любили, или что-то в этом роде. При этом берет трубы, деревяшки, стекло, большие размеры, неоновую краску, электричество, соединяет это все вместе, и получается что-нибудь в виде современного искусства. Катя, возникает закономерный вопрос у папы из Владивостока. Что такое искусство в принципе? Уф, мы же не на экзамене по искусствоведению. На экзамене. А тут сюрприз. Это экзамен, Катерина. Искусство, искусство, искусство. Ну чем-то же отличается современное от искусства. Современное искусство от искусства несовременное. Не трубами же. Современное искусство, по большому счету, то, которое, про которое мне интересно думать и про которое мне, с которым мне интересно работать, это искусство, которое не для удовольствия. Но оно не для того, чтобы котиков на открыточке лучше нарисовать. Или оно не для того, чтобы человек пришел и сказать: «Ой, какая лепота, молодец, я сходил, посмотрел, как люди умеют красиво все-таки кисть держать». Нет. Ну, то есть для меня современное искусство — это то искусство, которое либо схватывает какие-то вещи из нашей повседневности, приятные, неприятные, либо в пределе — это форматы, которые пытаются достать нас... То есть достучаться до нас или донести до нас какие-то вещи, от которых мы чаще всего хотим отмахнуться, что ли. Отвернуться. Отвернуться, да, сопротивление. Да. То есть это такое честное, такие способы заставить нас честно смотреть на вещи. Чаще всего это, конечно, через эпатаж. Поскольку это современное искусство, и там как бы играет очень большое количество игроков на этом поле, мы до конца не понимаем, что из этого блеф, потому что блефа много, что из этого там лже-блан-манже, а что из этого, например, действительно очень гениальное, воздействующее на тебя и самым лучшим способом, ну, доносит до тебя ну, всю полноту мысли от аудиовизуально, ну, разными средствами, от аудиовизуальных, заканчивая тактильными или смысловыми, которые там заложены. Вот. Любопытно. А фальшь для одного может быть истиной для другого? Это уже экзамен по философии, я так не играю. Нет, ну, получается, что есть вот некая фальшь, и она вот такая несовременное искусство. Это такое, такая спекуляция, собственно. А вот здесь вот есть, которая трогает. Ну, согласись, что это очень субъективные такие штуки. Кого-то одно трогает, кого-то другое и так далее. Разумеется, не очень понятно, как, собственно, мы можем отнести или либо не отнести какую-то. Ну вот мне кажется, что это и есть самое интересное в этой встрече с этим. Ну то есть вы, когда, если вы с этим встречаетесь, вы начинаете, вы включаете мозг, да, вы включаете, вы вынуждены искать какие-то моменты. Так, это как бы меня эпатирует, это экономическая игра, это игра на скандалах, и поэтому там акулу продают за $1 миллион, да, потом она сгниет благополучно в австралийском музее, как бы, или это, например, какие-то вещи, которые вдруг могут, не знаю, набрать такое, ну, то есть обратить общественность к какой-то проблеме и параллельно накраудфандить $1 миллион, там, например, для того, чтобы спасти определенную либо страну, либо раскрыть какой-нибудь центр рака или так далее. Ну, то есть... А мне... есть какой-то проект, который особенно тебя потряс вот из таких? Та-ба-ба-дам. А сколько можно молчать в эфире, пока думаешь? Только слушает один человек, папа из Владивостока. Я думаю, он подождет. Нет? Не могу вспомнить, просто вот сейчас память не так устроена. Эпатирующий какой-то проект. Ну, вот, например, есть такой прекрасный голландский художник. Мы его называем художником, хотя он работает с водосточными трубками, с гайками и болтами. Тео Янсен, он создает strand beast, пляжных чудовищ. Это такие огромные конструкции из трубок, с колесиками, с крыльями. Они обычно бывают большого размера, то есть от 2-3 метров до 10 в длину, в высоту примерно 3-4 метра, они способны от ветра двигаться. То есть пока ты смотришь на него в статическом положении, это просто такая какая-то странная фигура. Не понимаю... Нагромождение. Нагромождение просто. Ну, ты понимаешь, что это какая-то конструкция, да? В тот момент, когда ветер подхватывает, и она начинает двигаться, у этих чудовищ там могут шевелиться крылья, лязгать челюсти, шевелится что-то наподобие хвоста. В любом случае, это такой комбайн, который сам едет, потому что много-много пайпс, трубок и так далее. Это очень зрелищно, это аттракцион, но при этом это как бы у этого может быть какое-то громадное количество интерпретаций. Ну, например, Тео предлагает, то есть когда я вам задаю вопрос, почему вы их делаете, ну, от этого польза? Или другие вопросы. А вы уверены, что это искусство? Ну, это же просто водосточные трубки, которые определенным образом собраны. И он на другие вопросы отвечает, что, ну да, это же как бы это такие ожившие существа. Они в одних интервью дают, там, например, речь от ответ, что, ну, это заставляет нас, людей, вдруг понять, что другие инопланетяне, динозавры или любые другие существа, которые были до нас, они были. И мы тоже были. Ну, есть, но мы можем тоже стать были. И вот это вот количество совершенно непонятного, нового, странного, чарующего, вот как бы, оно выглядит... То есть если вы наберете Тео Янсен в интернете, вы столкнетесь с 23 тысячами, по-моему, видеороликов, только как эти чудовища двигаются. И вот Политех, например, привозил эту выставку в Москву, и они делали в огромном ангаре на ВДНХ попытку... Создать ветер. Создать ветер, да. Ну, то есть, мне кажется, что это не тот проект, который, там, не знаю, накраудфандил на какую-то проблему, и это не проект, который там что-то популяризирует, но это такой... проект про человека-чудака, который создал каких-то существ, который воплотил свою мысль, свою фантазию, креатив. Он создал то, чего до него никто не создавал, и он, собственно говоря, придумал тот факт, что нам... встречает нас с тем фактом, что нам, например, очень интересно людям современным встречаться с удивительным, да, удивляться. То есть мы так всего много уже имеем, что мы не считаем, что это удивление. А тут огромная бандура, которая на тебя едет, очень такая милая, мой маленький пэт, типа домашний животный питомец. Вот. Я думаю, что это тоже вид современного искусства, который удивляет, который тебя вдруг из повседневности, да, вытаскивает в состояние волшебства. Ну, то есть мы же все хотим быть в какой-то сказке, из рутины. То есть искусство, понятно, что разные форматы искусства в разной степени, ну, у них есть мощность вытолкнуть тебя из этой повседневности и столкнуть с чем-то, с чем ты не готов вообще сталкиваться. Вот. Ну и в этом смысле, когда я говорила, что можно приходить с детьми и разговаривать про какие-то высокие вещи, но это вообще как бы такой дальний горизонт. Про некоторые вещи же не обязательно говорить вслух. Но просто если вы вместе пережили этот эффект, ну, встречи с этим пляжным чудовищем, прекрасным, красивым, огромным, который двигается не на батарейках, не на механике, не на бензине, а сам от ветра. Но это как мечты Дон Кихота с ветряными мельницами. Смотри, все равно возникает вопрос, не аттракцион ли это? Чем отличается? Ну, должно же быть какое-то разумное, структурированное объяснение отличия аттракциона от искусства. Ну-ка. Что? Что это было? Это был знак. А у тебя есть версия? У меня есть версия. Мне почему-то в голову пришел Иосиф Александрович, который говорил, что искусство — это видовая цель человечества. И тогда, собственно, как в рамках видовой цели могут быть любые. Видели бы вы, уважаемые радиослушатели, особенно папа из Владивостока, ее выражение лица. Собеседника. Приличное. Приличное. Ну, получается, что если это цель человечества, их, собственно, вот каждого человека, то тогда, в принципе, реализация ее является сама по себе и причиной, и целью, и следствием, видящее, видимое, и процесс видения одно и то же. Мне почему-то кажется, что слово «аттракцион» противостоит слову «игра». Ну вот, мне вот кажется, что да, кстати, аттракцион, он направлен на то, чтобы человека вызвать очень быструю, короткую, но эмоцию. А игра, ну то есть, или те вещи, искусство, оно предлагает, мне кажется, играть в игру. А игра — это уже многослойная штука. И чем больше внутри тебя каких-то, ну, культурных, не знаю, миров, книг, историй, фильмов, разговоров, тем игра для тебя увлекательнее, потому что ты видишь больше зацепок, больше драйва, потому что, ну, мы все живем в своей черепной коробке, и кто там что себе накрутил, тому тем и увлекательнее. Рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. Четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Город детства. На самом деле, как бы вот эти все разговоры про то, можно ли кого-то в чем-то развивать, мне просто кажутся иногда очень такими цеховыми из области людей, которые занимаются образованием. У них даже теперь есть в ГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, в которых вот все такими это словами. Уничижительно, а в ГОСах не надо. Нет, в ГОС это замечательно. Но я просто... У меня есть ощущение такое жизненное, что вот есть отдельно в ГОСы, есть люди, которые пытаются кого-то образовывать по ВГОСам, а есть дети. И они не встречаются. Однозначно. Есть масса людей, у которых как бы есть в ГОСы. Очень формально. Очень формально. Подавляющее большинство, ну так, по статистике, подавляющее большинство руководителей детских садов не читали в ГУЗ. Не читали даже. Есть какое-то количество требований формальных, которые они могут выполнить. Но, собственно, на этом все и заканчивается. Ну, то есть у меня есть как бы внутренние несколько позиций. То есть позиция, например, растерянного родителя, который растит там двух детей, и все время удивляется, что с ними кто-то что-то делает. И поскольку многие вещи, мне кажется, что это не то, что должно происходить было с детьми, я пытаюсь для них придумать какие-то другие форматы или придумать какие-то события, которые могли бы, мне кажется, хотя бы чуть-чуть в другую сторону, ну, как бы показать, что а вот еще бывает вот так вот, да? Но при этом с точки зрения того, что могут ли эти события развить компетентность, там, кто-то, личный рост должны были развить, еще какие-то другие компетенции, это все какой-то очень, ну, мне кажется, грустный разговор, потому что, ну, это все развивается либо в очень сложных практиках, либо когда, мне кажется, все воспринимается человеком по-серьезному, и компетенции может развить только он сам, если он сам себе ставит задачу, рефлектирует, способен сам себя понимать, где я, что я делаю. Ну, то есть на плавание это понятно, тонешь, не тонешь, да? Быстро плывешь, не уплыл от акулы, не уплыл от акулы. Вот. А со всеми остальными гуманитарными вещами там большие проблемы. Поэтому, например, если что-то делается, ну, например, как что-то в моем музее. Вот, например, сейчас мы привезли выставку, которая называется «Разные войны». К современному искусству она мало имеет отношения, но она имеет отношение к современным способам подачи информации. Ну, то есть, как бы группа исследователей, историков изучили разные школьные учебники и попытались очень быстро, схематично обозначить разные национальные образы прошлого. Ну, типа, вот в этой стране про Вторую мировую войну, ну, вот так вот рассказывает, в этой вот так, в этой так, в этой так. И попытки пригласить туда учителей и вместе с ними проводить там уроки, как бы, ну, сейчас поймем, работает это или нет, потому что сперва мы провели с учителями практикуме по критическому мышлению, и то, как можно работать с этой информацией, как ставить человека перед ситуацией, что есть неопределенности и что есть разные точки зрения, и нету истины. Есть, например, политическая история, и есть история как истина, где непонятно, где никогда не найдешь правды с большой буквы, да. И вот эта вот попытка, а давайте попробуем встретить человека с разными точками зрения, и как он на это будет реагировать. Вот это такая маленькая задачка, которую можно попытаться решить. Или, например, ну, то есть, возможно, это в сторону тех боссов. Как вообще педагоги внутри вот этой практики себя чувствовали? А забавно, что они, как бы, многие из них оказались в позиции людей, которые не удерживают, например, метарефлексию. То есть они настолько увлеклись дебатами или настолько увлеклись выбиранием точки зрения. Ну, то есть есть разные же способы, когда тебе дается утверждение, собственно говоря, там, например, из учебника, и ты должен на него среагировать. Там, я согласен, абсолютно согласен, не согласен, абсолютно не согласен. Да? И вот эти вот споры по содержанию, как бы, а там правильно ли делают, что делают, что, например, немецких школьников учат по источникам, они там, например, правильно, что они анализируют речи Гитлера или читают Майн Кампф с комментариями, правильно это или нет? Можно ли, как бы, такую литературу давать подросткам? Или это опасно? Ну и как бы, и вот многие такие вещи, как бы, получалось так, что люди оказывались внутри содержания, и приходилось делать усилия для того, чтобы им говорить о том, что а теперь давайте займем позицию рефлексии, как с этим можно работать, какой из этого можно сделать вывод. Ну, по крайней мере, учителя, те, которые 30 человек у нас были, они были, ну, как бы, по крайней мере, позитивные отзывы, а теперь мы ждем, когда они придут со своими классами и сделают то же самое с классами. Но пока еще не пришли. А учителя, подожди, а учителя были направлены управлением образования или это был свободный выбор? Свободный выбор. Ну, то есть мы информировали через управление образования, но это как бы мы в конце не давали никакой бумажки, что важно, да? Поэтому все, кто пришел, это герои, которым не нужен был сертификат, куда они в портфолио собирают, да? Вот, и среди них было очень много прекрасных, разумных людей. Вот, Но это я к тому, что есть попытки делать личностное развитие личностных компетенций. Вот. Подглядывай. Я выучу когда-нибудь это выражение. Между прочим, я записала под диктовку твою вчера. Это была плохая связь. Вот. Поэтому, например, мне нравится музей именно с точки зрения того, что это место для такого неформального образования, возможно, за которым и стоит в будущем, когда на одном предмете или на какой-то выставке касается на современного искусства, или там рефлексии советского прошлого, или, не знаю, насекомые в инвентаре. Может такое быть? Ну вот, пока не было. Как бы строится коммуникация по поводу совершенно другого. Просто это является такой отправной точкой. Вот. У меня такой малодипломатичный вопрос. Интересно, вот любопытно, сможешь ты на него ответить или нет? Вот чего тебе на сегодняшний день не хватает? Ну, так немножко сгладим. Вообще, в принципе, в современных, в красноярских музеях. Что такое? Опять не попало? Да нет. Лично мне. Ну, тебе лично, как родителю. Я сейчас к тебе как к родителю обращаюсь. Ну, мне кажется, очень мало коммуникативных форматов. Ну, то есть, я не могу сказать, что я современное поколение, да, вообще не знаю, как бы, но ощущение того, что если между мной и предметом нету либо каких-то, ну, Гугла, который мне будет каждую вещь объяснять, строить контекст, или это будет не Гугл, а это будет человек, который строит мне контекст, не экскурсию, а контекст выстраивает. В чем, да, отличие? Ну, мне кажется, что экскурсии очень часто носят информативный характер, где применяется такой исторический... Жил, ну, художник такой-то, жил там-то, делал тот-то. Сперва у него был такой-то период жизни, потом такой-то период творчества. Вот. А теперь мы обладаем его коллекцией. Или вот, например, был современный художник, который на одном очередном большом биеннале сделал для нас вот эту вот работа, она называется так-то. Ну, то есть вопрос, когда с тобой строится коммуникация, и когда выясняются твои потребности, когда выясняется твое мнение, когда тебе на это, особенно если я родитель, то я понимаю, что со мной нужно не просто разговаривать, а со мной надо строить какой-то мир. Ну, то есть попытаться меня погрузить. Ну, например, для Андрея Поздеева есть в музее у нас выставка Андрея Поздеева, ее делал Виктор Сачивко, это как куратор выставочного пространства. И его долгие обсуждения и попытки понять, а каким образом нужно, например, выставлять эти картины, они заключались в том числе, что он пытался как раз воссоздать контекст, в котором в свое время существовал Поздеев, и пытался ответить на вопрос, является ли это местечковый художник или все-таки гений. В выводе, на выходе он говорил, да, это гений, и тогда становился большой вопрос, как он случился как гений, да, вот в серости, в бедности военной, как он занял эту позицию, что, с одной стороны, он рисовал совершенно непонятные работы, но при этом имел мастерскую, краски, был в составе Союза художников и так далее, как он выстроил эту жизнь. И то есть я вдруг поняла, что когда, чтобы воспринимать Андрея Поздеева и понимать, как он случился как художник, тебе нужно дополнить всю эту реальность. То есть тебе должны рассказывать про то, что тебе должны показывать фотографии, где они стоят в кирзовых сапогах с военных. Уже 10 лет война как кончилась, они все в этих плащ-палатках ходят. Ну, то есть пока ты не понимаешь уровня, например, бедности, и не понимаешь, например, бытовой повседневности, и не понимаешь, на какие он ушел шаги, и как воспринималась, например, цветная краска, да, на этом фоне, и что человеку уже было много, ну, достаточно много лет для, ну, если мы сейчас понимаем, что это современный художник вот в таком возрасте начал рисовать, ну, вообще занялся этим, то для нас это как-то так было вот неожиданно. Ну, то есть и мне как родителю не хватает разных форматов, в которых бы предлагалось много разных способов знакомиться с одним и тем же. Ну, то, чтобы это были прям такие разные-разные измерения. Вот есть один и тот же объект, а нам про него рассказывают совершенно разных точек зрения, и мы все время открываем себе параллельные миры. То есть вот мне кажется, что... То есть про это есть разговоры, что это нужно делать, но не до конца понимают, как это нужно делать. Для... Есть какие-то мировые прецеденты? Есть какие-то в мире примеры? Да, очень много. Ну, то есть начиная от того, что они все немножко локальны. Ну, например, там есть вещи, которые нельзя трогать... Холсты нельзя трогать руками. Но при этом, если они висят, то всем, кто... ростом выше метр, уже хочется их трогать, да? То есть, значит, нужно... То есть, есть прецеденты, когда, например, что-то делают из пластилина или из лего, где... что можно трогать, но при этом это соотносится каким-то образом с произведением искусства. Или, например, в Русском музее вот недавно... То есть, есть такие выставки, например, где дети, которые расползаются от картины... И экскурсоводы, которые пытаются рассказать, как же Серов одевался театрализованно, как он шел, как он приходил, как ждал птиц, которые прилетят, как он рисовал это. И то есть через какие-то такие сторителлинговые техники погружают, ну, в такой воображаемый театральный мир и при этом дают там что-то пробовать тоже рисовать и так далее. То есть мне не хватает форматов, где это делается весело, где это делается адекватно под возрасту. Искренне, с удовольствием. С удовольствием, да. И мне кажется, с пониманием зачем, да. Потому что в основном сейчас делаются вещи, которые либо информативные, даже просто квесты или квизы, которые пытаются некоторые музеи делать, они повторяют... напичкать тебя информацией, зачем, что я буду с ней делать. Ну, то есть она меня просто информирует, либо она мне все-таки, ну, создает мир. Вот. Красиво. Мне представляется, что осталось 10 минут или 5 до конца эфира. Я все-таки считаю, что наступило время анонса новогодних мероприятий «Китса для детей». Итак. Да, барабанная дробь. Наша внутренняя рекламная пауза. Да, мы придумали сделать школу арт-подарков. И это мероприятие, которое будет 22-23, а может быть 24 декабря. Ну, 22-23 точно. Где мы попытались соединить два формата игры — мастер-классов и выставки. То есть, собственно говоря, предполагается, что участник, он же игрок, он может погрузиться в задачку, в легенду относительно того, что такое вообще подарок в человеческой культуре вообще. Что на самом деле это такой символ, который мы наделяем определенными качествами, осознанием для того, чтобы подарить его конкретному человеку с конкретной целью. Ну, то есть у традиции подарков более длинная история, чем у традиции обмена и экономики. А дальше мы хотим сделать попытку познакомить игроков с теми культурными артефактами, которые уже есть в музее, начиная от выставки Андрея Поздеева, заканчивая... например, эстонской графикой с орнаментом, символами или там выставка современного художника «Тотемы тьмы». Вот. Жена, еще раз. Идея та, что, конечно, на выходе герой этой школы арт-подарков уйдет с сделанным подарком своими руками, но при этом есть иллюзия у меня как у куратора-координатора, что... он поймет еще какие-то другие вещи, с одной стороны, о том, для чего вообще, ну, то есть в чем суть подарка и каким образом его на самом деле надо дарить, потому что будет, например, ритуал, который согласилась сделать Мария Ребещикова, это специалист по контактной импровизации, и это будет такой ритуал в ледяной пещере со светодиодными елками, моими любимыми. Вот, где будет осуществляться ритуал, по которому самые сокровенные желания передаются предмету, и он, наконец, начинает обладать волшебной силой. То есть как бы после того, как заканчивается школа, вот это арт подарков, люди уходят с волшебными дарами. Ну да, вот. То есть я понимаю, как это рассказывать, например, родителям, но совершенно не понимаю, как это рассказывать, например, 10-летним детям, чтобы им стало после этого интересно. Вот. Наверное, надо играть в компьютерные игры. Согласна. И на этом все закончилось. Анонс закончился. Анонс закончился. Вернемся к современному искусству. О, боже мой, у нас еще есть время. Более того, может быть, даже и 5 минут. Что, нет? Замечательно. Я пытаюсь попросить себе виртуального слушателя радио ВК, который все еще на связи. В далеком-далеком Владивостоке. Бедный папа. А что бы вы, Катерина, порекомендовали бедному папе из Владивостока? Музеев нет. Музеев нет. Нет, ну я шучу. Есть, конечно. Это же все-таки Владивосток. Крупный портовый город. Вероятнее всего, есть какие-то музеи. Но боюсь, что с современным искусством не намного лучше, чем у нас. И что, как приобщить ребенка к искусству? К искусству? К современному особенно. Ну, только один способ самому этим интересоваться. Ну, то есть интересоваться и прям практиковать. Ну и плюс, есть же прекрасные художественные школы. Точно. Но здесь, мне кажется, что тут такая вещь, что... То есть наверняка... То есть я пыталась, например, в свое время анализировать о том, каким образом и где вообще какие-то исследования, которые опрашивают детей относительно того, например, на Снобе или Слон, или Мел, ну, я сейчас называю порталы, которые пытаются периодически, или вот очень еще 3 года назад существовал портал «Большой город» и издавался в Москве журнал, которые пытались все время проводить интервью, типа, вот кто же этот современный ребенок, там, подросток, какими темами он интересуется. И было видно, что очень многие дети сейчас, они, конечно, зациклены либо на прикладных, то есть зациклены точно на прикладных вещах. То есть я хочу заниматься там дизайном или разработкой компьютерных игр, а дальше следуют же прекрасные вещи, которые связаны и точно показывают, что все сидят на визуальности. Это, например, я хочу делать дизайн машин, я хочу заниматься дизайном, моделированием моды, я хочу разбираться там в стилистике, в стиле и так далее. Там, визажисты, в общем, кто-то кого-то хочет рисовать. И мне кажется, что если вы понимаете, что это ну, какая-то первая потребность, то нужно за нее хвататься и все время просто расширять кругозор. Ну, то есть без расширения кругозора у вас получится просто мальчик-девочка, который ведет видеоблог о том, как правильно краситься в 13 лет, да, или там видеоблог о том, какие машины симпатичные, как у них повыгнутие крыло или бампер побамперее, да. Но если этот ребенок при этом понимает, кто такой Мондриан, и, например, какими еще способами можно владеть, вы можете все время рассказывать ему о том, что да, это функционально, это полезно, но как бы уводить в эту тему, но при условии только, что если вы сами готовы в эту тему уходить, потому что если вы не знаете, кто такой Мондриан, ну то как-то, ну ладно. Папа из Владивостока побежал в Google. У нас еще осталось время? Да. А советы кончились? Может быть, есть какие-то рекомендации, кроме Мондриана? Ну, кто-то из современных авторов, художников интересных. Кого полезно было бы посмотреть? Папе из Владивостока. На самом деле сейчас есть очень хорошие... Ну, то есть я, например, начинала с книг. То есть есть прекрасные книги, которые можно давать детям уже плюс 2 года, которые показывают, знакомят тебя уже с 10 мировыми шедеврами в очень интересном формате. То есть издательство «Арт Волхонка», издательство «Классика 21 века», которые издают, например, прекрасно... К сожалению, чаще всего это переводные издания, как говорить с детьми о современном искусстве. Или вообще, как разговаривать с детьми об искусстве. Искусство для детей. Энциклопедия, например, в 3 томах, где очень лаконично на одном развороте дается изображение, а на другом прекрасных 250 слов, в основном состоящие, как бы организованные как вопросы, которые помогают тебе начать понимать, что это история, что каждая картина — это история или мотив, который лежит за художником. Но это, например, было первое издание, после которого я поняла, что ребенок сам способен читать большие буквы, сам задаваться вопросами, сам понимать, что это за всплеск, например, на картине там, современных американских художников, или, например, чем прекрасен, там, не знаю, чем прекрасны французские импрессионисты или пуантилизм и так далее, где в очень простых вопросах ребенку помогают общаться с этим произведением искусства, считывать его. И вот все эти издания, которые примерно про это, они помогают, мне кажется, во-первых, сперва погрузиться и начать относиться к этим вещам, ну, более без страха. Город детства.